за горами счастье, ложь, счастье за годами. Счастье в прошлом, той тропой, где следы, как многоточья, все проходит стороной, выцветшие платочки. Опусти в пригоршни дней синий ручей с названием память. Ссор умчится на волне, соль белее будет падать. Удивительный кристалл освещает и не точит. Счастье бродит по мостам, выцветшим платочки. А вчера мы с тобою завтра вспомним прошлое, счастье и печаль, и когда не спится.